Мой собеседник улыбнулся беззубой улыбкой. Это был Пацкатль, вождь племени Мирими, очень старый человек, весь сморщенный и иссохший от солнца. Однако, словно в насмешку, имя, которое он носил, еще более далекое от действительности, чем у других чичимеков, означало «сок». Он продолжил. «Ты говорил об исходе ацтеков с какой-то далекой прародины, называвшейся Ацтлан, и о путешествии, закончившемся основанием великого города далеко на юге. До нас, Марими, как от других чичимеков, обитающих в пустыне многие визанки лет, доходили слухи о том городе, его великолепии, но никому из нас никогда не доводилось увидеть его хоть краем глаза. Но подумай сам, Миксли, неужели тебя не удивляет, что мы, варвары, живущие в пустыне далеко от вашего Теночтитлана и почти ничего о нем не знающие, тем не менее говорим на том же Науатль, что и вы?» Я подумал и ответил: «Ты прав, вождь Сок. То, что, попав в пустыню, я смог без труда общаться с таким множеством племен, удивило и обрадовало меня. Но вот задаться вопросом, в чем тут причина, мне и в голову не пришло. Скажи, а у тебя есть догадки, способные пролить на это свет?» «Больше, чем догадки», — не без гордости ответил он. «Я старый человек, происхожу из славного рода, и все мои предки дожили до преклонных лет. Но они, как, впрочем, и я сам, не всегда были старыми, а в молодости, как водится, проявляли любопытство. Каждый при этом задавал вопросы и запоминал ответы, так что мы заучивали, запоминали и потом пересказывали сыновьям все те знания о происхождении нашего народа, которые сохранили предки. Я буду очень признателен, если ты поделишься со мной этими знаниями, почтенный вождь». «Слушай же», — сказал старый Сок. «Легенды гласят, что 7 разных племен, среди них и твои ацтеки, когда-то очень давно покинули свою прародину Ацтлан, край белоснежных цапель, в поисках более удобного для жизни места. Все 7 племен были родственными, говорили на одном и том же языке, чтили одних и тех же богов, соблюдали одни и те же обычаи, и долгое время эта разношерстная компания путешествовала, как одна большая семья. Но... да разве может быть иначе в столь долгом совместном путешествии такого количества людей? Между ними постепенно стали возникать разногласия и трения. По пути от общей массы отставали или отбивались сперва отдельные семьи или кланы, капули, а потом и целые племена. Некоторые, поссорившись с остальными, уходили прочь, другие, просто устав от нескончаемых скитаний, останавливались на приглянувшемся им месте и отказывались идти дальше. Кто из них что избрал и куда подевался, теперь сказать невозможно, заименовавшие с той провизанки лет многие из тех, начавших первые кочевья племен, не раз распадались на более мелкие группы и расходились в разные стороны. Известно, что твои ацтеки продолжили путь на юг, туда, где нынче стоит ваш Теночтитлан, и вполне возможно, что вместе с ними до тех мест добрались и некоторые другие. Могу лишь сказать, что среди проделавших этот путь до конца не было нас, тех, кто переименуется чичимеками. Вот почему я утверждаю, что когда твои ацтеки пересекли пустыню, они не оставили в ней ничего, ни складов, ни припасов, ни даже следа своего пребывания. Ничего, кроме нас. Рассказ вождя звучал весьма достоверно, хоть и столь же неутешительно, как утверждение моего прежнего спутника по имени Мясо, что слово «чичимеки» никак не связано с собаками и обозначает краснокожий. Получалось, что вместо тайных складов и хранилищ, набитых ценным имуществом, я нашел лишь прорву нищих дикарей, набивавшихся мешекатль в родственники. Стараясь не думать о такой родне, я со вздохом заметил: «И все же... мне бы очень хотелось найти Ацтлан». Вождь Сок кивнул. «Это далеко отсюда», — сказал он. «Как я уже говорил, 7 племен проделали долгий путь, прежде чем начали разъединяться». Взор мой обратился к северу, где, как мне говорили, простиралась еще более суровая и безграничная пустыня, и у меня вырвался стон. «Ай-я! Значит, мне все-таки придется тащиться через эту проклятую, душную, пыльную, безжизненную землю.